3. С визами заморачиваться не пришлось. Для посещения Монголии их не требовалось. Хватало российского загранпаспорта со сроком действия не менее полугода. Зато приобрести билеты на самолет на конкретную дату было сложнее. Конечно, пассажиропоток в не самую популярную для туристов страну оказался и не самым большим, но потрудиться все равно пришлось. Я обзвонил несколько своих знакомых, прежде чем мне на электронку прислали 3 ссылки на электронные билеты и уже зарегистрированные посадочные талоны, как и просил в разных местах салона. Я проспал почти все время перелета из Нежнина в Улан-Батор, просыпался только поужинать да пойти до туалета. Не люблю это дело в воздухе, да и кто любит, но зачем насиловать организм, когда полет длится несколько часов и нет особой необходимости ждать. Приземлились мы в 11 часу ночи по местному времени, и из нас троих только я был способен хоть как-то общаться с окружающими, не раздражая их своим сонно-заторможенным видом и неспособностью нормально разговаривать. Быстро разобравшись с таможенниками, я погрузил своих попутчиков на заднее сиденье такси, сел рядом с водителем и назвал гостиницу, в которой до этого забронировал нам номера. По обговоренному заранее плану, предполагалось, что мы переночуем в ней, а завтра соберемся и поедем в тот самый монастырь. По их плану. У меня же был свой собственный. Разместившись в номере, я вышел на балкон, закурил, достал из кармана мобильник, набрал номер, и как только из динамика послышалось «Алло», произнес: «Доброй ночи, профессор». «О, Алекс, я ждал ваш звонок», — раздалось в ответ. «Вы когда подъедете?» «Когда вам будет удобно». Я глубоко затянулся и кашлянул. Табачный дым вкупе с морозным воздухом не самый здоровый для горла и легких вариант. «Болеете?» — голос профессора стал встревоженным. «Нет, курю». Я покачал головой, понимая, что он все равно меня не видит. «Тогда приезжайте сейчас. Я все равно по ночам теперь не сплю. Возраст?» «Хорошо». Я отключился и посмотрел на дисплей. 1:30. Нормальные люди в такое время в гости не ходят. Но кто тут нормальный? Еще раз глубоко затянувшись, я затушил сигарету, кинул окурок в стоящую у двери урну и вышел из номера. Если сейчас все подтвердится, то Монголия – это точно конечная точка. Но моим попутчикам знать об этом совершенно незачем.